зачитал ему из приговора, где судья называет его чудовищем и все такое. Я обычно делал это со всеми моими подопечными при первой встрече. Так я устанавливал некие основные правила, давал им понять, что знаю, с кем имею дело, и устранял массу всякой чепухи. Выходя на волю, они в своем большинстве продолжают утверждать, что невинны, словно младенец Христос. Ну вот и пытаешься пробиться сквозь эту иллюзию, заставить их увидеть себя в истинном свете, если хочешь на что-то надеяться. Похоже на психоанализ, верно? Я кивнул. «Ну и добились вы этого от Маклоски?» — поинтересовался Майло. «С ним ничего подобного не потребовалось. Когда он пришел ко мне, вина буквально лезла у него из всех пор. Он прямо с порога заявил мне, что он дрянь и не заслуживает того, чтобы жить. Я сказал, что это, вероятно, так и есть. Потом вслух зачитал ему текст приговора, а он просто сидел и слушал, как будто это какая-то лечебная процедура, которая проводится для его же блага. В жизни не видел никого, кто был бы так похож на ожившего мертвеца. Через пару раз я поймал себя на том, что начинаю по-настоящему жалеть его, словно смотришь на собаку, которую сбила машина. А меня не так уж легко разжалобить. Слишком долго я работал, подавляя свои симпатии. «Он говорил, почему сжег ее?» — спросил Майл. «Нет. Хотя я спрашивал его и об этом. Потому что в досье было сказано, что он так и не признал за собой никакого мотива. Только практически ничего от него не услышал. Он что-то такое мямлил, но обсуждать отказывался». Бейлис поскреб бородку, снял очки, протер их носовым платком и надел опять. «Я пробовал немного обработать его. Говорил, что он перед ней в долгу, что раз он совершил такое преступление, то должен принадлежать ей. Ну, в духовном смысле я пробовал воздействовать на его религиозную сторону. Каждый раз, когда мои подопечные испытывали на мне религиозные штучки, я тут же обращал все это против них. Но с ним ничего не получилось. Он просто сидел, уставившись в пол. Мне с трудом удалось протянуть беседу до 10 положенных минут, и он не прикидывался. С моим 25-летним опытом я не ошибусь. Он действительно ничто. Полный зомби. Почему он такой, как вы думаете?» — спросил я. «Что привело его в такое состояние?» Бейлис пожал плечами. «Вы же психолог». «Ладно, — сказал Майло, — спасибо. Это все?» «Все. А что случилось с этой женщиной?» «Вышла из дома, села в машину и уехала. И с тех пор о ней ни слуху, ни духу». «Когда она уехала?» «Вчера». Бейлис нахмурился. «Ее нет только один день, а люди нанимают частного сыщика. Это не та ситуация, которую можно было бы считать типичной», — возразил Майло. «Она очень долго практически вообще не выходила из дома». «Очень долго это сколько?» «С тех пор, как он облил ее кислотой. С того времени она страдает тяжелой формой агорафобии», — сказал я. «Вот как. Очень сожалею». Казалось, он говорил совершенно искренне. «Да, понимаю, почему обеспокоена ее семья». Мы пошли обратно. Бейлис шагал в задумчивости. Он проводил нас до самой машины. «Надеюсь, вы скоро найдете ее», — сказал он. «Если бы я знал о Джоэле что-то существенное для вас, то обязательно сказал бы. Но вряд ли он имеет какое-либо отношение к делу». «Почему вы так думаете?» — спросил Майло. «Инертность. Мертвая зона. Он похож на змею, растратившую весь свой яд, потому что на нее слишком часто наступали». Домой я возвращался по Олимпику. Хотя сиденье Майла было максимально отодвинуто назад, он расположился на нем, подтянув к себе колени. Сидя в этой неудобной позе, которую почему-то предпочел, он смотрел в окно. Когда мы были у Роксбери, я спросил, в чем дело? Он продолжал смотреть на проносившийся за окном пейзаж. В таких типах, как Маклоски, кто, черт возьми, скажет, что у них настоящее, а что фальшивое? Вот Бейлис уверен, что в подонке не осталось больше пороха, хотя и признает, что едва знал его. В сущности, он принял Маклоски за чистую монету, потому что эта мразь явилась добровольно и не поднимала волну. Вот тебе бюрократическая реакция. Дерьмо пропускают через систему, и пока трубы не засорятся, всем до лампочки. Думаешь, за Маклоски не лишне будет понаблюдать и впредь? Если эта дамочка не объявится в самом скором времени и не выплывет ничего нового в плане следов и ниточек, я собираюсь еще раз заскочить к нему, попробую застать его врасплох. Но прежде сяду на телефон, кое-кому позвоню, и попробую узнать, не якшался ли этот подонок с кем-нибудь из известных уголовников. А у тебя что-нибудь уже запланировано? Ничего неотложного. Ну, если есть желание, прокатись на побережье. Взгляни на этот пляжный домик. Ну так, на всякий случай. Вдруг, да, она расположилась там на свежем воздухе и не хочет, чтобы ее беспокоили. Это долгая поездка, и мне не хочется убивать на нее столько времени. Вряд ли она что-нибудь даст. Ладно, съезжу. Вот адрес. Я взял клочок бумаги с адресом и снова стал смотреть на дорогу. Майло взглянул на часы. Ты особенно не тяни. Поезжай, пока солнце светит. Поиграешь в сыщика, позагораешь. Слушай, возьми с собой доску для серфинга, покатайся на волне. Стараешься отделаться от доктора Ватсона? Что-то вроде того. Глава 21. Дома никаких сообщений для меня не оказалось. Я пробыл ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы как следует накормить рыб, в надежде, что они оставят в покое те несколько гроздьев икры, которые еще цеплялись за жизнь. В 2:30 я уже снова ехал по бульвару Сансет, направляясь на запад. День на пляже. Я притворился, что предвкушаю удовольствие. Выехав на шоссе Pacific Coast, я увидел синюю воду и коричневые тела. Мы с Робин так часто здесь проезжали. Мы с Линдой проезжали здесь однажды.